Июнь 1943 год. Южный фронт. 73-й гвардейский авиационный истребительный полк. Прошло несколько дней. Для меня эти дни невеселые. Да-да, как раз те, что проходят у женщин ежемесячно. Со мной такое происходит в начале каждого месяца. Лежу в палатке на кровати и страдаю. Какое же наказание эти месячные? Живот болит, а приспособление в виде ваты и марли... Ох, грехи мои тяжкие. Однако через 3 дня все устаканилось, и боль прошла. К моему счастью, бывают и радостные дни. Мне перед строем вручили орден Красной Звезды. Сказали, за 7 сбитых мессеров. Странно, конечно, но прошлый раз сбил меньше, а получил боевик. Наверное, никто не разберет, какие мысли ходят в голове у начальства. На моем личном счете 13 самолетов противника, но звездочки нарисовать негде. Лишился я своего Яшки. Вот жду, когда пополнение техники придет. Батя обещал, что во 2 декаде июня. Батей мы своего отца-командира зовем. Хороший мужик, в меру строгий, но когда надо и добрым словом поддержит. А вот отношения девушек и парней не приветствует, во избежание беременности у первых. Хотя данный запрет распространяется только на летчиков. Кроме них, в полку женского пола хватает. Батя и летчикам не станет запрещать, лишь бы не беременели. Ближе к середине июля к нам в полк прибыл следователь из НКВД. Совпало это как раз с тем, что мы получали новые Як-9. Пришли они на станцию Зерноград. Там их разгрузили, и мы уже своим ходом перегоняли их к себе. Почему там? В Зернограде есть площадка, годная для взлета. Я как раз прилетел со своим новеньким Яшей, когда меня вызвали к следователю. Мне попался Кузьмич, который заверил, что за 2 дней проверит, подтянет, в общем, приведет аппарат в рабочее состояние. «Кузьмич, миленький, привлеки Васнецова, ну того, ефрейтора. Пусть мне такую же ведьму нарисует и камуфляж». Беря под руку механика и прижимаясь головой к его плечу, попросил я. «Хитрая лиса, знаешь, как к деду подъехать. Уже договорился, знал, что ты попросишь. Ты, кстати, хорошо рассмотрела свой аппарат?» – спросил Кузьмич. «А что там не так? Я и не рассматривала, просто прошлась вдоль самолетов, душа к этому легла». «Опытная модель. Они осенью в серию поступят. Даже не знаю, как к нам попали. 5 штук. Як-9У. Мотор форсированный. И вооружение по-другому. Теперь пушка «Швак» 20 мм стоит по центру. Посмотришь, там даже видно, что ствол торчит. Примерно на 15-20 сантиметров. И пулеметы парные 12,7 УБС в каждом крыле. Для пушки 120 снарядов, а для пулеметов по 200 штук. Хорошо ты первое выбирала, остальные командирам разойдутся». «Кузьмич, а можно прицел с мессера на Яшку установить?» «Установить, дочка, можно все и куда угодно. Только мозгами пошевелить. А тебе зачем?» «С ним удобнее. Сможешь достать?» Я смотрел на Кузьмича умоляюще. Он нахмурился. «Есть одно место, и человека там знаю. Трофейщики. Сделаю заказ на прицел. Что попросят взамен, не знаю», — ответил Кузьмич, а я закивал радостно головой. «Ох, и врежу я худым!» – мечтательно произнес я. Злобин Константин Афанасьевич следователем служил с 1940 года. Следственный отдел НКВД. Числился на хорошем счету. Еще бы. Дела он оформлял быстро, особо не церемонясь со своими клиентами. Особенно нравилось работать с людьми искусства или с профессурой. Гражданские тоже неплохо. На них чуть надавишь, и они плывут. Подписывают почти все, что скажешь. На фронт старший лейтенант госбезопасности Злобин попал в конце 1942 года. Вот с военными стало сложней. Упрямятся сами обвиняемые, а порой командование заступается. В свои 38 лет Константин Афанасьевич был не женат. Любил он активно с любовницами развлекаться. А сколько было просящих за своих мужей или за братьев? Не сосчитать. Стоит только намекнуть, быть подобрее, передачу разрешить, глядишь, и женщина в твоей кровати. При этом с ними в любовь играть не надо, можно и грубость в постели проявить. А кому они пожалуются? Молчат и терпят. Бывало, не только бабу потискаешь, но и деньжат принесут, или золотишко какое. Но Злобин особо взятками не увлекался. Время тревожное, мало ли что. Но были скелеты в шкафу у Константина Афанасьевича. Отец воевал у Колчака против Красной Армии. И валить бы лес в тайге Злобину, но спас его человек от Люшкова, комиссара госбезопасности. Сделал протекцию, и Злобин попал служить в НКВД. После бегства Люшкова к японцам, Злобин переживал, что придут и за ним. Пришли, но не госбезопасность, а очень неприметный человечек. Шел 1939 год. Человек не представился, но показал документы на отца и по Люшкову в том числе. После этого Константин Афанасьевич стал исполнять небольшие услуги. Данные на человека в архиве найдет, узнает про кого-нибудь, кто служит в государственном аппарате или в госбезопасности. Бывало, вытащить из-под следствия кого-то потребуется. Ему за это платили, причем платили хорошо. Вот так и увяз он в темных делишках, хотя в чем-то серьезном его не использовали. А буквально на днях приехал человек и передал привет от старого знакомого. На этот раз просьба была связана с риском. Требовалось выдернуть девушку-летчика и передать нужным людям. Произойдет инсценировка нападения в прифронтовой полосе. Будет все шито-крыто. Бонус приличный полагался в размере 25 тысяч рублей. Отказаться было никак нельзя. Злобин быстро нашел дело Красько. Там все понятно, зацепиться не за что. К слову сказать, наградные документы ушли в Москву. Побывала девчонка в плену пару дней, но топить ее не стали, а наоборот, обвешают наградами. Стоило торопиться, пока из Москвы не пришло утверждение о наградах. И Константин Афанасьевич рискнул. Он даже охранника взял одного, да водителя, и с утра прибыл в 73-й ГИАП. Поговорил с командиром полка, уверил, что это не арест и даже не задержание. Просто Евгения Красько уточнит кое-какие моменты. Поймали вражину, и она проведет опознание, так как могла видеть его у немцев. Гладышев поверил. А особиста местного не было, он как раз уехал в Ростов. Все складывалось как нельзя лучше. Следователь ждал меня возле Виллиса. Я подошел и поздоровался. «Здравствуйте, Евгения Ивановна. Я следователь, старший лейтенант госбезопасности Злобин. У меня к вам просьба. Нужно проехать с нами, окажете помощь следственным органам». Злобин улыбался, но вот что-то мне не нравилось в его выражении лица. Какое-то внутреннее чувство предсказывало, идет опасность от этого человека. «И чем я могу помочь?» Стараясь выглядеть спокойным, спросил я. «Проведем опознание одного предателя. Вы могли видеть его в Таганроге, а возможно и в Донецке. Вы ведь летчик, а значит у вас хорошая зрительная память. Даже если видели случайно, сможете опознать». «Хм, а если не опознаю?» «На нет и суда нет. Будем искать другие доказательства. Вот только пренебрегать возможностью поставить врага перед фактом не хочется. Вы уж посодействуйте. Я и с вашим командиром договорился». «А зачем мне ехать с вами? Я могу прилететь на У-2. Кстати, часто летаю и в Ростов, и в дивизию. Могу и в штаб армии прилететь». «Дело в том, что место, где содержат предателя, далеко от аэродромов». «Мне не нужен аэродром. Я могу сесть на краю деревни». «Не нужно упрямиться, Евгения Ивановна. Мирно и дружно всегда лучше решить вопрос. А можно и по-другому». «По-другому это как?» «Вы провели 2 дня в плену, но мы не задаем ненужных вопросов. А кстати можем, даже ордер есть на такой случай. Зачем такие действия? Вы выручите меня сегодня, а завтра, возможно, я смогу помочь вам. Все просто». Я посмотрел на машину, на которой приехал следователь. Водитель и один охранник, причем молодой совсем, возможно, моложе меня. Если бы был арест, было бы как минимум 2 для конвоя. И я согласно кивнул головой. «Замечательно. Мы вас и обратно на машине привезем. Подождите пару минут. Я забегу к вашему командиру полка». Следователь выглядел довольным, будто лотерею выиграл. Пока следователь ходит, решил поболтать с молодым сержантом НКВД. Парень оказался разговорчивым, назвался Семеном Краповым, Когда я игриво стал вести разговор, сержант раскраснелся. Он все косился на мои ордена. Семен рассказал, что служит с осени 1942-го, но написал рапорт о переводе в ОСНАС. Я оглядел его, а ничего так, парень, здоровый. В прошлой жизни в ВДВ таких на ура брали. Пожелал ему удачи. А вот водитель мне не понравился. Хитрые глазки так и бегают. Проверил свое оружие. Вместо ТТ я таскал трофейный Браунинг НР. К нему запасная обойма. Один такой я подарил Гладышеву. Патронами к этому девайсу я разжился у нашего старшины Осипа Игнатьевича Сало. Он сначала кабенился, но потом сказал, раз у командира такой, то и мне посодействует. Я решил пойти дальше и попросил достать патроны к карманному Браунингу. Его я таскал в кармане. Но это так, игрушка, как говорится, последний шанс. Был метательный нож в сапоге и хитрый ножик в поясе. Я ничего не ожидал, но, как говорится, здоровая паранойя продлевает жизнь. Вскоре пришел Злобин. Мы сели в машину и поехали. Сначала двигались в сторону Ростова, но потом свернули на юго-запад. Направление вело к поселку Калинин, что стоит на реке Мертвый Донец. Я здесь часто летал, так что места знал. Но пока беспокойство меня не напрягало. Не доезжая до Калинина километров 20, свернули влево к лесу. Вот тут я забеспокоился. Сержант Крапов смотрел вперед. Я незаметно для него достал Браунинг и дослал патрон в патронник, поставив на предохранитель. То же самое сделал с карманным Браунингом. Злобин сидел рядом с водителем и даже не оборачивался в мою сторону. А у меня в душе заскребли кошки. Иллюзий я не питал. Мужики здоровые, если что, с такой, как Женя Красько, справиться легко. Но врасплох я попадаться не желал. Всматриваясь в приближающийся лес, я думал, чего замыслил этот фрукт? Ближе к лесу я расстегнул клапан кобуры. Если что, сижу на линии огня с сержантом, постараюсь успеть выстрелить. После того, как разжился патронами, я стал тренироваться в стрельбе из Браунинга, так что не промажу. А у кромки леса стоял патруль, похож на комендантский. Три человека в нашей форме, сержант и рядовой с ППШ, старший патруля капитан. У него, похоже, штатный ТТ. Вопросы закрутились в моей голове. Откуда здесь комендачи? И почему они не с винтовками, а с пистолет-пулеметами ППШ? У сержанта Крапова тоже отразилось удивление на лице. Водитель Виллиса остановился. За деревьями я разглядел полуторку. «Товарищи, предъявите документы!» – потребовал незнакомый капитан. «На Донце рыбалка неплохая. И наживка есть!» – заявил Злобин, а документы показывать даже не подумал. «Думаю, уха будет знатная!» – ответил капитан. «Твою мать! Да они же паролями обменялись!» Неправильный патруль наставили оружие на меня и на сержанта Крапова. «Не надо дергаться, дольше проживете! Эй, лейтенант! Или как там тебя?» «Прыгай из машины и медленно! Подойди ко мне и сдай оружие!» – приказал неправильный капитан. Ситуация хуже не придумаешь. Эти два супчика с ППШ быстро в нас дырок наделают. Я спрыгнул с Виллиса и подошел к капитану, но подошел так, что для обоих стрелков с ППШ меня частично закрывал капитан. Он добавил: «Медленно достань оружие!» Я достал Браунинг. Взяв его за ствол, рукоятью подал капитану. В прошлой жизни, в ВДВ, меня такому финту научил один прапорщик. Время пошло на доли секунд. Когда капитан тянул руку к моему пистолету, я на полшага шагнул к нему и, развернув свое оружие, ухватил за рукоять, сдернул предохранитель и выстрелил. Пуля попала капитану в грудь. Раненый начал оседать. А я, прикрываясь его телом и тоже приседая, всадил пулю в плечо сержанта. Капитан почти упал, а я сидел на корточках, когда выстрелил двойкой в рядового, попал в локоть и в колено. Но я позабыл о Злобине. Он тоже не зевал и достал пистолет. И тут он допустил ошибку. Ему надо было стрелять в меня, а он выстрелил в Крапова и тем самым подарил мне нужную секунду. Я выстрелил и попал ему в кисть, которая держала ТТ. Результат понятен. Кисть раздроблена. И в этот момент я заорал, как резанный. Представляю, как выглядел голос Жени Красько со стороны. «А ну, суки, не двигаться! твари жопорукие! Всем, мля, глаза на жопу натяну! Кто дернется, получит пулю!» Пошевелился неправильный сержант. Я, не мудрствуя лукаво, всадил ему пулю в икру ноги. Он завыл. «Вы двое! Вышли из машины! Лечь всем на живот! Руки на затылок! Ноги раздвинуть!» Когда они все выполнили мою команду, я оглядел машину. Кто-то из пленных дернулся, я тут же стрельнул в землю рядом с ним. Заглянул под сиденье водителя и увидел там веревку. Потом крикнул нашему сержанту. «Семен, жив? Куда ранили?» «Жив. В бок он мне попал, падла. Что случилось, Женя? Кто они?» «Сема, зажми рану рукой и подползи ко мне ближе. А что случилось, мы сейчас узнаем. Думаю, грохнуть нас с тобой хотели. Точнее, тебя убить, а меня в плен взять. Сможешь их на прицеле держать?» «Смогу, если автомат передернешь и на борт машины положишь». «Молодец, парень. Быстро сориентировался. Пока он держал Бармалеев на прицеле, я разрезал ему гимнастерку по бокам. Получилось пончо. Выдрал нательную рубаху, пошарил в машине, нашел ящик с красным крестом. Ух, какой запасливый водила. Там были марлевые бинты, вата, йод и какие-то таблетки. Осмотрел рану Семена. Пуля на вылет прошла. Перевязал парня, потом занялся раненым сержантом и рядовым. После связал всех четверых, не забыв пнуть водителя, так как он стал шевелиться. Но подумав, запнулся об него сапогами еще три раза. Тщательно так запнулся, с оттягом. Итак, у нас две машины, Виллис и полуторка. Виллис поедет быстрее. Сбегал, осмотрел полуторку, нашел еще веревку. Наверное, для меня припасли. И там был хороший бонус в виде рации. А еще в чьем-то вещмешке было два люгера, в ящике взрывчатка. Пистолетики я без угрызений совести замылил. Пригодятся в хозяйстве. Да и старшину Осипа Игнатьевича порадую. Патроны к браунингу он мне достает регулярно. По поводу случившегося я почему-то не сомневался, что весь сыр-бор по мою душу. Мне требовалось допросить Злобина, пока он еще не очухался, а то потом вывернет все наизнанку и выскользнет из рук контрразведки. Привалив его спиной к колесу, я присел на корточки рядом. «Злобин, я буду спрашивать, а ты отвечать. У тебя есть два варианта. Вариант первый. Я спрашиваю, ты отвечаешь, облегчая душу. Запираться нет смысла. Вы использовали пароль и отзыв, а те супчики явно из диверсионной группы. При нашем взаимопонимании твое тело останется непокалеченным. Будешь сотрудничать со следствием, тебя не расстреляют, и поедешь ты, Костя, в Сибирь пилить дрова и убирать снег. Вариант второй. Ты начинаешь врать. Я буду отрезать тебе по одному фаланге пальцев за каждый неверный ответ. В результате ты останешься калекой. А еще, голубок, я тебя посажу на кол. И твой зад узнает, что такое глубокое и без вазелина проникновение. Даю пару минут подумать, пока я березовый колышек строгаю. И заметь, сядешь ты на кол совсем не по моей вине, а по своей несговорчивости». Я действительно принялся строгать кол прямо перед Злобиным. Сначала он пытался увиливать, а потом сломался. Рассказал все, и на чем его прихватили, и как потом использовали. Семен Крапов только зубами скрипел, слушая исповедь бывшего следователя. Раненых рядового и сержанта я допрашивать не стал. С ними и так было все понятно. Пусть СМЕРШ разбирается. Время близилось к вечеру. Ну и раненых надо было вести к врачам, а то перемрут от потери крови. Я начал инструктировать Семена. «Слушай, Сема, и запоминай. Раскрыли махровых вражин мы вместе. Ты заподозрил, но тебя ранили сразу. А я действовала по твоим указаниям. Понял?» «Женя, а зачем это? Ведь все сделала ты». «Какая же ты дубина непонятливая. За раскрытие врагов тебя наградят. Но не в этом дело. Помнишь, что ты во снас хочешь попасть? А за меня не переживай, я свои ордена в небе заслужу». Но поехали мы все-таки на полуторке. Там места в кузове больше. Связанных пленников удобнее Семену под контролем держать, а то он совсем бледный. Виллис я привязал тросом к полуторке, а сам сел за руль отечественного грузовика. Ну и телега! Вот таким караваном мы пылили в обратную сторону. Скорость была черепашьей. Но через два часа наших мук и, на счастье Семена Крапова, рана-то у него не шуточная, повстречались нам тыловики, которые везли снабжение в наш полк. Вот они и помогли нам добраться до дома. Два часа. Целых 2 часа меня мучил вопросами наш особист. Я даже браунинг успел почистить. Конечно, с разрешения майора Гарина Сергея Петровича. Женя, признайся, ведь это все твои проделки. Чего ты отнекиваешься? В который раз приставал наш особист. Недоверчивый какой, как клещ пристал. Сергей Петрович, я уже устала вам говорить. Это Семен Крапов, удалец, молодец. Он заподозрил неладное, но его ранили. А он командовал, что и как мне делать. Так и укажите в протоколе. Я же девушка. Создание хрупкое и мечтательное. В моей голове только песни про любовь могут задерживаться. У меня сплошная романтика в мозгах. Вы же знаете, песни вот про любовь и пою. Но Гарин моим словам верить не хочет. Вот и спрашивает в который раз. Знаю я, какие ты песни поешь. Мне замполит в который раз докладные на стол кладет. Ворчит особист, разглядывая и крутя в руках люгер. Один из трофейных пистолетов я подогнал Гарину. Пусть радуется. А второй уже отдал старшине. Вот насчет докладных замполита, это Сергей Петрович о песне из репертуара Высоцкого, тот, который не стрелял. Спел я тут как-то вечерком. Всем понравилось, кроме капитана Зузина. Вот же дятел политически развитый. Стучит и стучит. Причем ведь не на меня одну, на всех стучит. Ладно. Напишу в протоколе про твоего сержанта. А то вон, ты у меня весь стол изгваздала своими железками. Я же понимаю, что ты хочешь помочь Крапову. Сдался наконец Гарин. Не железки вовсе, а мое личное оружие, которое требуется содержать в боевом состоянии. Твое личное оружие ТТ, который ты, кстати, хранишь в тумбочке. Сергей Петрович, и не стыдно вам шариться по тумбочке девушки? А вдруг я там дневник личный храню, в котором отражаю все тайны моей души, мечтаю о любви и желательно с генералом? Болтушка. Да не лазаю я по твоим тумбочкам. Ты мне сама говорила, что хранишь ТТ в вещмешке в тумбочке. А дневники на фронте запрещены. Ты, Красько, как комары. Никакого спасу от тебя нет. Кого угодно замучаешь. Вон Злобин. Чешет, как по писаному. Чем ты его так напугала? Заговорила разговорами? Не пугала я его вовсе. Просто обратилась к его совести. Он откликнулся. Разбудила в нем любовь к родине. Может, он не совсем пропащий. Ага, к совести она обратилась. С колышком в руках. Все, хватит. Устал я от тебя. Иди в столовую. Там тебя заждались твои подруги. И я потопал в столовую. Пленных раненых обработала наша капитанша. Так что никто из них дуба не даст. Семена положили в палатке нашей санчасти. Так и закончился этот непростой день.